Во-первых, это должно остаться между нами. Устранение мы никогда не сможем доказать. Только проговорись об этом кому-нибудь в типа, и врачи отправят тебя в отставку как полного психа. Нам это ни к чему».